Глава 7. Стоило голове коснуться подушки, как я моментально уснула. Правда, сны были... красочными. Это слабо сказано. В общем, снова оказавшись в романтичном полумраке, я успела удивиться лишь тому, что на мне надета весьма фривольная голубая ночнушка, и тут же оказалась на коленях у Рурка и была... В общем, была ночнушка, светлая ей память. Проснувшись с блаженным выражением лица, некоторое время рассматривала потолок. Не поверю, что это был просто сон. Зачем? Я не против, но не понимаю. Неужели у него нет любовницы? Или это плата за помощь? Нет, с одной стороны, возмутительно. Меня пользуют, как хотят, но... На данный момент я, как ни странно, согласна быть использованной подобным образом. Он не груб, не жесток, весьма умел и ласков. Во сне не было сказано ни слова, и это порадовало. Если честно, я не знаю, о чем с ним разговаривать. А вот покувыркаться с ним еще разок-другой я буду за всеми конечностями. Я чокнулась? Забавное ощущение. Умывшись снова, одевшись и приведя волосы в порядок, поняла, что не хватает часов. Понятия не имею, сколько времени. Неудобно. Так, пора начать составлять список первой необходимости. Кстати, нахмурившись на неуместную мысль, остановилась на полпути и замерла четко посреди своей гостиной с до сих пор не разобранными вещами. А не залетела ли я? Это будет не очень умно. А как узнать? Спросить? Или подождать недельку? Изведусь же. Блин, как не вовремя-то ко мне эта мыслишка коварная подкралась. Ладно, будем считать, что у него, в отличие от меня, мозг работает в верном направлении, и он знает, что делает. В задумчивости, спустившись на кухню и разжившись оставшейся с завтрака пиццей, подогрела ее в микроволновке, которая, как ни странно, тут имелась. Забавно. Электричество или магия? Если электричество, то должен быть генератор. Или нет? Мы же на острове, вроде как. Эх, как же раздражает неизвестность. Хотя в записке упоминалось же, что тут все на магии. Эх, как хочется самой знать все и желательно правду. Обшарив полки в поисках чая и заварника, через 20 минут блаженно щурила глаза, потягивая ароматный каркаде и неторопливо жуя пиццу. Есть счастье. Есть. Жаль, продлилось оно всего минут 15, пока не кончился третий кусок пиццы. За дело? За дело. Определив по теням за окном, что день неизменно превращается в ранний вечер, решила, что не будет лишней повторной инспекции первого этажа. Совсем скоро должны будут подойти загадочные мастеровые, и я не должна упустить ни одного помещения, требующего моего внимания. Итак, гостиная с камином, где мы очутились впервые. Еще одна гостиная, которую я в первый раз проглядела, но раза в три больше. Скорее, зал для приемов гостей. На стенах картины в вычурных рамах, в промежутках между четырьмя панорамными окнами большие вазоны с цветами — вдоль одной из стен несколько узких столов, видимо, для фуршетов. Ладно, в целом стилю комнаты неплох. Общую концепцию менять не буду, может, лишь осветлю стены да пол. Интересно, в каких пределах я могу менять обстановку? Ну, например, я люблю японскую лаконичность и в то же время мягкие натуральные цвета и материалы. Дерево, велюр и кованые элементы. Кожаные диваны не люблю, но выкинуть и рука не поднимется. Я умею считать деньги, пускай они свои. Что делать? Интересно, мастеровые смогут дать мне по этому поводу совет? Или они придут лишь для того, чтобы выполнить четкие указания? Ладно, придут, будем решать на месте. Итак, следующей была библиотека. Здесь я решила ничего не менять. Сомневаюсь, что смогу сделать лучше, чем есть. Трехметровые стеллажи темно-красного дерева вдоль всех четырех стен. Шикарные фолианты в кожаных переплетах, большое кожаное кресло и маленький столик у окна. Стильно и по-мужски строго. Так, а что все-таки стоит изменить? В итоге, обойдя остальные помещения первого этажа, поняла, что в наличии имеется еще один санузел и еще одна комната-спальня, но это, видимо, для не очень желанных гостей. По крайней мере, не для тех, что могут разместиться наверху, в разы скромнее и в обстановке, и в размерах. Что ж, меня эта комната вообще не интересует. Ну и что мы имеем? Кухня — раз. Ее мертвенно-серый металлический цвет и абсолютный хай-тек мне не нравится. Хочу что-нибудь экстремально веселое. Например, оранжевое. Да. Гостиная с камином 2. Не факт, что я буду ее часто посещать, но если уж это случится, предпочту видеть ее в более теплых и приятных глазу тонах. Думаю, Япония сюда как раз впишется. Мои комнаты 3. Здесь будет легкий загородный Прованс. Думаю, мне и без тяжелой навороченной обстановки будет несладко, так что побольше света, поменьше мебели. Главное, кровать побольше и покрепче. Не удержавшись от ухмылки, прикрыла глаза, и по телу тотчас прошла дрожь воспоминаний. Эх, гормоны, гормоны! Какие же вы все-таки извращенцы, мои боевые друзья-ежи! И почему я с вами настолько солидарна? Так, не отвлекаемся. Остается лишь комната Олеси, но в этом лучше посоветоваться с ней лично. Красотулька уже абсолютно по всем пунктам имеет свое собственное мнение, и если у меня есть возможность, то я обставлю ее комнаты так, как хочет она сама. Кстати, где она? Прислушавшись к своим ощущениям, поняла, что дочь достаточно далеко от дома, но при этом весьма довольна. Мне кажется, или ощущения стали ярче и четче? С чем это связано? Так. А это еще кто за парадными дверями мнется? Не знаю как, но я почуяла именно это. Кто-то мнется в количестве 3 штук. Ага. Поторопившись к двери, чтобы как можно быстрее проверить свои догадки, по пути услышала заливистую трель звонка. Чудненько. Слушаю вас. Открыв дверь и обнаружив за ней 3 низкорослых, широкоплечих и весьма лохматых индивида, с трудом удержала улыбку. «Гномы! Как пить дать гномы?» «Ева Андреевна?» «Да». «Вечер добрый. Мы по вашей заявке». Центральный мужчина, выглядевший чуть представительнее 2 других, в его бороде, заплетенной в многочисленные и разнообразные косички, проблескивали металлические украшения. Степенно и с достоинством склонил голову. «Мастеровой Нормлин. Мои помощники Ревлин и Шарднин». «Приятно познакомиться». Также кивнув, сама же думала о том, как они прибыли. «На чем? Каким транспортом?» «Как бы это выяснить?» «Проходите. Давайте обсудим, что я хочу и что вы можете». «Не стану лукавить. Мы можем все. И столько гордости было в его маленьких черных глазах, что я почему-то сразу поверила. «Мы самая надежная, качественная, быстрая и исполнительная бригада в Прибрежном округе». «Чем лучше?» «Тогда прошу в дом». Проведя их в гостиную с камином, усадила на диван, сама же отправилась наверх за ноутом, чтобы уже в картинках, а не только на словах, показать, что я хочу. Интересно, как они будут доставлять новую мебель? Секундочку, я сейчас. Пробежка наверх, пробежка вниз, и вот я уже объясняю внимательным бардачам свои задумки и желания. Так, ага. Что ж, это совсем не трудно. Мебель менять будете? Желательно. Тогда прошу глянуть наш каталог. Тут же, выудив из-за пазухи довольно большой планшет неизвестной марки, мастеровой что-то быстро набрал на сенсорной панели. «Вот, Ева Андреевна, извольте». В целом, на выбор мебели мы потратили порядка часа, переходя из комнаты в комнату и определяясь, что и где будет стоять, и по окончанию обхода мне практически моментально показали на планшете, как будут выглядеть помещения. Подправив еще несколько моментов, задержалась на пороге Олесиных апартаментов. Так, а это без нее не решить. Что-то не так? Это комнаты дочери. Хотелось бы, чтобы она сама поучаствовала в их ремонте. Так, знаете что? Пожалуй, приступайте пока к тому, что мы с вами уже обговорили. А я пока схожу за ней. Договорились? Как скажете, Ева Андреевна. Вежливый и согласный кивок, и мужчины моментально теряют ко мне интерес, начиная переговариваться такими специфичными словами, как текстура, квадратура, эскизники и прочие вполне знакомые, но такие далекие от моего круга общения слова. Я же, вновь прислушавшись к чувству направления, отправилась к двери, ведущей на задний двор, а затем по едва видной тропинке вглубь то ли леса, то ли парка. Шла я минут 15 достаточно быстрым шагом, разглядывая пейзаж поскольку-постольку. Да, деревья, да, кустарники, причем в основной своей массе незнакомые. Не тропики, но и не средняя полоса. Наконец, роща сменилась цветочным лугом, и вдали показалась голубая гладь озера. Ну, все понятно. Моя русалочка все-таки отправилась купаться. Интересно, вода теплая? С улыбкой, подходя к загорающей юной ведьмочке, отметила и мокрые волосы, и новый купальник, и незнакомого, но крайне забавного темно-красного дракона. И почему-то ни на секунду не усомнилась, что это мраж. Хорошо, наверное, уметь менять внешность. Зайчик, ты решила стать рыбкой? Ой, мамуля, а мы купаемся. Тут же, усевшись на большом полотенце, дочка широко и счастливо улыбнулась. Водичка — прелесть. Верю. Завтра, если будет погода, отправлюсь с вами. А сейчас, думаю, стоит отправиться домой. Ну, мам! Что такое? Достаточно строго приподняв бровь, встала в позу, руки в боки. «Дорогая, мне не жалко, но к нам прибыли мастеровые и ждут лишь тебя. Или тебя не интересует, как будет выглядеть твоя комната?» Провокация. Как это интересно. А главное, действенно. С усмешкой наблюдая, как Лесик со скоростью спринтера собирает вещи и, накинув легкий сарафан, сама первая бежит в дом, неторопливо шагала следом, периодически косясь на красного дракончика, неторопливо шагающего рядом. Интересно, сколько у него вариантов внешности? «Ева Андреевна, вы что-то хотите?» «Да, для начала хотелось бы узнать, ты чем питаешься?» «Мясом. Я хищник». Широкая зубастая улыбка и тут же пояснение. «Я заказываю еду на кухне, как и вы. Не переживайте». «Постараюсь. Ты спишь?» «Конечно». «А где?» «Ну...» Тут же, отведя взгляд в сторону, дракончик замялся. «Пока нигде. А где можно?» А мне почему-то тут же вспомнился самый первый эпизод. Драк спит в одной комнате с Рурком. Это стандарт? К тому же мраж вроде как питомец, вроде как фамильяр. Я пока не очень хорошо разбираюсь в ваших порядках. Как у вас принято? Все зависит от хозяина. Некоторые разрешают спать в своих покоях, некоторые нет. А что бы предпочел ты? И снова провокация. Пока только так, увы. Я? Моментально загоревшись взглядом, мраж с надеждой посмотрел на идущую впереди Олесю. Если мне повезет стать фамильяром вашей дочери, то я хотел бы, если позволите. Понятно. Животинка хочет тепла и ласки. Хорошо. Спросим у Олеси. Ты ведь ее питомец, верно? Ага. Правда? Можно? Тут же, забегав вокруг меня кругами, дракончик радостно перекувыркнулся в воздухе и на землю приземлился уже лохматым псом. Ой, спасибочки! Да, пожалуйста, мне несложно. С усмешкой проследив, как демоморф торопится к дочке, чтобы обсудить с ней сногсшибательную новость, сама задумалась о том, как же будет одиноко мне самой. Или не будет. С одной стороны, я ни по кому не тоскую, друзей и близких у меня не было, родни, по которой я бы скучала, тоже. С другой стороны, я в любом случае ежедневно общалась со множеством людей. На работе, по дороге, в школе, в магазине. В принципе, провести следующие несколько дней в одиночестве не критично. Но, как утверждает Рурк, мы тут минимум на несколько месяцев. Не взвою ли я от скуки? Или время покажет, и я снова забегаю вперед паровоза. Кстати, мы дошли. Вновь подключив свой необычный внутренний локатор, определила, что мастеровые на первом этаже в гостиной с камином, и, подождав, пока Лесик переоденется в свежее и сухое, направилась к ним. «Знакомьтесь, моя дочь Олеся». Очень приятно. Взаимные расшаркивания, а я успеваю удивиться, что за время моего отсутствия из комнаты исчезла мебель, сняты шторы, а пол уже поменял свой цвет с черного псевдомрамора на темное благородное дерево. Шустрые мастеровые. Это они и правда за 3 дня, как обещали, управятся. Идемте, осмотрим помещение. Помещение мы осматривали еще 1.5 часа. Естественно, дочка захотела все и сразу, не в силах выбрать что-то одно. И то нравилось, и это. Потихоньку поумерив ее пыл, все-таки смогла уговорить на более или менее приемлемый для моего материнского восприятия вариант. В целом получилось по-девчачьему, но без перебора. Розовые, сиреневые, светло-зеленые тона, мебель натурального дерева, кружевной балдахин на кровать, много подушечек, летящий тюль с цветными бабочками, светлые шторы в тон стенам и, естественно, большой меховой коврик-подстилку на 20-сантиметровом возвышении для мраша. Ох уж этот мраш! Как только он услышал от меня четкое «можно», то радости пса не было предела. В итоге коврик выбирали втроем. Интересно, и надолго он останется белым? Критично хмыкнув, не стала ничего говорить. Поживем, увидим. Если в этом мире развита магия, то что стоит наложить заклинание чистоты и на этот коврик, верно? Надеюсь, да. Ева Андреевна, думаю, сегодня мы закончим гостиные первого этажа, чтобы не тревожить вас на ночь глядя. А завтра уже приступим к вашим спальням. Кухню и мелкие детали оставим на 3-й день, согласны? Вполне. От нас что-нибудь нужно? Нет, ничего. Думаю, если появятся вопросы, то мы в любой момент их с вами обсудим. Верно. Не подскажете погоду на завтра? Солнечно, как сегодня, а что? Думаю, завтра мы с дочерью уйдем на озеро. Знаете, где оно? Да, конечно. Обсудив и это, и еще кое-что, оставила мастеровых в покое и, захватив с собой довольную дочку, отправилась на кухню грабить холодильник, который, кстати, был почти пустым. Лесик, а просвети-ка свою недалекую мамулю, как тут работает доставка еды. Вот смотри! Воодушевленно взявшись за мамулино просвещение, дочка уверенно включила сенсорную панель, висящую на стене, и, выйдя в главное меню, поинтересовалась. «Что хочешь? Мясное, рыбное, дичь, гарнир, выпечку, десерты?» «Думаю, что-нибудь рыбное». С усмешкой вспомнив ресторанные креветки, сама внимательно смотрела за дочкиными манипуляциями. «Думаю, пиццы злоупотреблять не стоит, успеем еще. А салаты тут есть?» «Конечно! Вот, выбирай!» В итоге, выбрав много чего незнакомого, но, надеюсь, вкусного, не забыла заказать еду и для мраша, сидящего неподалеку и уже вовсю глотающего слюньки. Стоило дочке озвучить очередное название блюда. «Так, все прекрасно. И что теперь?» 10 минут, и все появится вот отсюда!» Ткнув пальчиком в один из шкафов, в котором утром я ничего не нашла, он был абсолютно пуст, дочка уверенно кивнула своим словам. «Думаю, это односторонний телепорт». «Вполне возможно». Не став сомневаться в ее предположении, просто согласно кивнула. «Почему нет?» «А не знаешь, кто готовит?» «Не-а». «Я знаю», — подав голос, мраш задорно блеснул всеми 3 глазами. «Это ресторан хозяина». «О, как удобно». «Да уж, не то слово. Ну, тогда будем надеяться, что нас будут кормить только свежими и исключительно съедобными продуктами». «А что еще есть у хозяина?» «Ой, много чего!» Начав с воодушевлением, пес вдруг осекся и смущенно замялся. «Ну, в общем, много. Ну, он вам сам расскажет». «Интересный поворот. То есть все настолько секретно? А какие тебе еще были даны инструкции?» Кивнув с понимающей усмешкой, даже не стала спрашивать, как же все-таки зовут нашего большого и гостеприимного. Рурк — это ведь далеко не полное имя. Читала я позавчера кое-что о демонах. Так вот, имена у них, будь здоров, эльфы позавидуют. Начнешь говорить, язык сломаешь. Я даже не запомнила его вчерашнее признание. кто-то там прибрежного округа. Так, пункт к исполнению — прошерстить эфир и узнать, наконец, кто же он, мой большой и чистый Лубов. А пока, пожалуй, поужинаем. Повернув голову на тихий и мелодичный треньк, поняла, что он донесся именно со стороны условно-телепортационного шкафа. Так-так-так. Ой, как вкусно пахнет! Выуживая блюда одно за другим, блаженно щурила глаза. Да, я люблю вкусно поесть. И, пожалуй, начну. С удовольствием дегустируя вкуснейшую еду, успела заметить, как мраш вынул из вновь тенькнувшего шкафа свой ужин. Внушительный кусок сырого мяса, килограмм на 5. Причем умудрился он это проделать, как ни странно, передними лапами и, пробормотав что-то вроде приятного аппетита, судя по звукам, утащил его на улицу, решив, по-видимому, не смущать нас с Олесей кровавыми подробностями. Какой воспитанный питомец. Кстати, его надо воспитывать или дрессировать? Ну, что там положено делать с возможными будущими фамильярами? И это я тоже занесу в свой список к изучению. Да уж, пора записывать. Поужинав в непринужденном молчании, убрала недоеденное в холодильник, а пустые тарелки и приборы в магическую посудомоечную машину. Чай в кружку, пирожное во вторую руку и наверх к ноутбуку. А я? А что? Я тоже хочу ноут. Пройдя в кабинет вслед за мной, дочка надула губки. Хорошо, я закажу. А пока дуй к себе. Насколько я заметила, вещи у тебя до сих пор не разобраны. А зачем? Мебель-то все равно завтра новую привезут. Верно. Так, чем бы ее озадачить? С прищуром оценивающей, пройдясь по лицу дочери, поняла, что понятия не имею. Так, это проблема. Один ноутбук на двоих — это верный путь к кризису отношений. Проверено. Солнышко, я тебя люблю, но ноут не дам. Давай ты потерпишь. Сходи на улицу, потренируй мраша, а? Солнышко выразительно промолчало и, не менее выразительно посмотрев, отправилась на улицу. Прости, зайчик, но маме нужнее. Так, что тут у нас? О, Трофимчик. А ну-ка, подь сюда, рыженький, сейчас злая тетя недоведьма будет тебя допрашивать. Вечер добрый, Ева Андреевна. Смотрю, вы уже успели переехать. Успела. Прищурившись и сложив руки на груди, внимательно разглядывала рыжего котяру. А я слышала, ты в этом поспособствовал? Было дело. Широко и зубасто улыбнувшись, кот заговорщически подмигнул. Все ради вас, моя прекрасная королева. Поясничаешь? Ну что вы? Никак нет, сиятельная. Разве можно? Нельзя, тут ты прав. Задумчиво замолчав, пыталась по выражению его морды выбрать верную линию поведения. Если мы продолжим в том же духе, я так ничего и не узнаю. Трофим, скажи, в чем твоя выгода? Удовольствие. То есть? Опешив от подобного ответа, не знала, что и подумать. Удовольствие от успешно завершенной игры. Если все пойдет так, как мы запланировали, то мы окажемся на ступени выше, а это весьма достойный выигрыш. А мы — это кто? Секрет. Мяукающе захихиков, кот довольно прищурился, когда я, в свою очередь, недовольно сморщила нос. Не хмурьтесь. Если вы сами будете играть на нашей стороне, то так же не прогадаете. Смотрю, уже не прогадываете. Как вам мой родич? Приглянулся? Весьма. Грубо отрезав, поджала губы. Значит, играются демонята. Хотелось бы узнать правила и подробности. Знаешь, сложно играть, не зная их. Еще не время. На данный момент ваша задача — изучать мир, свои распечатывающиеся способности и... Ехидно хихикнув, котяра добавил. И не скучать по ночам. «Хамло!» Стараясь не слишком очевидно скрипеть зубами, пробарабанила пальцами по столу. «Ясновидящий, да? Доберусь и отдам на растерзание ежам. Когда-нибудь точно доберусь». «Хорошо. От тебя мне ждать помощи или все сама?» «Смотря в чем. «В изучении мира и способностей». «С удовольствием». Широко зевнув, котяра взмахнул лапой, и на экране тут же появился текстовый файлик. «Здесь основная информация и ссылки. Как закончить или понадобится что-то уточнить, дадите знать. А пока прошу простить, у меня вызов». Фривольно подмигнув, Трофим махнул лапой снова, и окошечко видео погасло. «Да уж, чувствуется, что они с Синеглазкой родичи. Хамство и ёрничество не занимать обоим». «Ладно, это дело десятое. Что мне там накидал следящий для изучения?»